Я зашел еще в кафе «Интернациональ». Алоис уже собирался опускать шторы. «Есть там кто-нибудь?» — спросил я. «Роза, пойдем выпьем еще по одной». «Договорились?» Роза сидела у стойки и вязала маленькие шерстяные носочки для своей девочки. Она показала мне журнал с образцами и сообщила, что уже закончила вязку кофточки. «Какие сегодня дела?» — спросил я. «Плохие. Ни у кого нет денег. Одолжить тебе немного. Вот, выиграл в покер». «Шальные деньги приносят счастье», — сказала Роза, плюнула на кредитки и сунула их в карман. Алоис принес 3 рюмки, а потом, когда пришла Фрица, еще одну. «Шабаш», — сказал он затем. «Устал до смерти». Он выключил свет, мы вышли. Роза простилась с нами у дверей. Фрица взяла Алоиса под руку. Свежая и легкая она пошла рядом с ним. У Алоиса было плоскостопие, и он шаркал ногами по асфальту. Я остановился и посмотрел им вслед. Я увидел, как Фрица склонилась к неопрятному, прихрамывающему кёльнеру и поцеловала его. Он равнодушно отстранил ее. И вдруг, не знаю, откуда это взялось, когда я повернулся и посмотрел на длинную пустую улицу и дома с темными окнами, на холодное ночное небо, мною овладела такая безумная тоска по Пат, что я с трудом устоял на ногах, будто кто-то осыпал меня ударами. Я ничего больше не понимал. Ни себя, ни свое поведение, ни весь этот вечер. Ничего. Я прислонился к стене и уставился глазами в мостовую. Я не понимал, зачем я сделал все это. Запутался в чем-то, что разрывало меня на части, делало меня неразумным и несправедливым, швыряла из стороны в сторону и разбивала вдребезги все, что я с таким трудом привел в порядок. Я стоял у стены, чувствовал себя довольно беспомощно и не знал, что делать. Домой не хотелось, там мне было бы совсем плохо. Наконец я вспомнил, что у Альфонса еще открыто. Я направился к нему. Там я думал остаться до утра. Когда я вошел, Альфонс не сказал ничего. Он мельком взглянул на меня и продолжал читать газету. Я присел к столику и погрузился в полудрему. В кафе больше никого не было. Я думал о Пат. Все время только о Пат. Я думал о своем поведении, припоминал подробности. Все оборачивалось против меня. Я был виноват во всем, просто сошел с ума. Я тупо глядел на столик. В висках стучала кровь. Меня охватила полная растерянность. Я чувствовал бешенство и ожесточение против себя самого. Я один разбил все. Вдруг раздался звон стекла. Я изо всей силы ударил по рюмке и разбил ее. «Тоже развлечение», — сказал Альфонс и встал. Он извлек осколок из моей руки. «Прости меня», — сказал я. «Я не соображал, что делаю». Он принес вату и пластырь. «Пойди выспись», — сказал он. «Так лучше будет». «Ладно», — ответил я. «Уже прошло. Просто был припадок бешенства». «Бешенство надо разгонять весельем, а не злобой», — заявил Альфонс. «Верно», — сказал я, — «но это надо уметь. Вопрос тренировки. Вы все хотите стенку башкой прошибить. Но ничего, с годами это проходит». Он завел патефон и поставил мизерера из трубадура. Наступило утро. Я пошел домой. Перед уходом Альфонс налил мне большой бокал фернет бранко. Я ощущал мягкие удары каких-то топориков по лбу. Улица утратила ровность, плечи были как свинцовые. В общем, с меня было достаточно. Я медленно поднялся по лестнице, нащупывая в кармане ключ. Вдруг в полумраке я услышал чье-то дыхание. На верхней ступеньке вырисовывалась какая-то фигура, смутная и расплывчатая. Я сделал еще 2 шага. «Пат», — сказал я, ничего не понимая. «Пат, что ты здесь делаешь?» Она пошевелилась. «Кажется, я немного вздремнула». «Да, но как ты попала сюда? Ведь у меня ключ от твоего парадного». «Я не об этом. Я...» Опьянение исчезло. Я смотрел на стертые ступеньки лестницы, облупившуюся стену, на серебряное платье и узкие сверкающие туфельки. «Я хочу сказать, как это ты вообще здесь очутилась?» Я сама все время спрашиваю себя об этом.